это бессмысленно. Зак устал и больше ничего не помнит. Мы действительно хотим помочь. Бог свидетель, мы знаем, что такое гражданская ответственность, но...» Поколебавшись, он продолжил. «Но это не наша дочь. Мы должны заботиться о своих собственных детях, агент. Мир — ужасное место, и мы должны защищать друг друга. Мой сын больше не может, если он захочет повторить завтра или в другой раз. Мы попробуем, но на сегодня с Зака хватит». Миллер со вздохом вынужден был признать, что по-прежнему блуждает в потемках. Но теперь он в довесок получил дополнительное видеосвидетельство, что не смог найти маленькую девочку и ровесника Киры, плачущего в одной из комнат офиса ФБР. «Я понимаю, мистер Роджерс. Уже поздно. Я очень ценю усилия Зака и его желание помочь. Я позвоню вам, если еще что-нибудь понадобится. Не волнуйтесь». Он проводил их до дверей здания и попрощался с мальчиком, погладив его по волосам. Миллер попросил, чтобы кто-нибудь из агентов отвез семью домой, но никто не согласился, и ему пришлось еще раз извиниться. Затем он направился к своему рабочему столу на третьем этаже, думая о том, как все усложнилось. Мужчина включил экран компьютера и несколько секунд молча сидел, закрыв лицо руками. «Тебе звонила та пронырливая журналистка из пресс», сообщил коллега, усатый мужчина на несколько лет моложе Миллера, но выглядевший почти на 10 лет старше. Агент Спенсер был заметной фигурой в отделе ФБР по розыску пропавших без вести, но не из-за особых талантов или способности распутывать сложные дела, а потому что ему посчастливилось заниматься чередой дел со счастливым концом. Он получил прозвище «Талисман», потому что всякий раз, когда ему поручали поиски пропавшей девочки-подростка, она обнаруживалась через несколько дней в доме своего парня, или когда речь шла о ребенке, оказывалось, что один из родителей нарушил совместную опеку. Он был своеобразным магнитом для дел, где разыскиваемый волшебным образом появлялся в другом штате, потому что сбежал с новым партнером или второй семьей в другой конец страны. Миллер уже, хоть он и был компетентным и решительным агентом, который всегда работал сверхурочно, досталось подряд несколько дел, которые зашли в тупик. «Она позвонила сюда? Напрямую?» «Да. Я взял трубку и сказал, ты перезвонишь, что ты занят фотороботом». «Она единственная в своем роде». «Горячая штучка». «Я не об этом, идиот. Я имею в виду, она единственная, кто до сих пор не прекратил поиски девочки. Возможно, нам от нее будет толк». «Нам? Ты бредишь, Бен. Не впутывай меня в историю с этой девочкой. У меня безупречный послужной список. Я не хочу его запятнать. Если я буду продолжать в том же духе, возможно, однажды стану твоим начальником». Миллер фыркнул, потому что знал. Это всего лишь слепая удача. Агент Спенсер не нашел бы в темноте собственные яйца, но Миллер держал свои мысли при себе, зная, что начальство смотрит только на коэффициент раскрываемости, а у Спенсера он был стопроцентным. Так что не исключено, что однажды ему действительно придется отвечать перед ним. Телефон на столе зазвонил снова, и Миллер попросил Спенсера молчать. «А вот и она. Жду от тебя потом подробностей. Она красотка, даже по голосу слышно». Миллер поднял трубку, надеясь, что Мирон этого не слышала. «Агент Миллер, у вас есть новости?» — ровным голосом спросила девушка. За годы работы в пресс и плотного сотрудничества с полицией, адвокатами и компаниями, деятельность которых она расследовала, Мирон Трикс научилась понимать, когда можно надавить, а когда стоит быть более обходительной. В деле Киры было понемногу и того, и другого. Журналистка явно хотела найти девочку и не мешать расследованию. Но она также знала, что ее положение в пресс позволяет ей вмешаться, прежде чем опубликовать смелую статью. Ранее она согласилась повременить с разглашением содержимого видеозаписи, но после разговора с родителями тем утром выяснилось, что соседский ребенок видел того, кто принес кассету. Это меняло темп расследования. Фоторобот распространился бы среди СМИ, как лесной пожар, и, возможно, его публикация помогла бы найти и тех, кто удерживал Киру. «Мисс Трикс, вспомните наш уговор. Вы обещали мне ничего не публиковать в течение 4 дней. Агент, если у вас есть портрет, не лучше ли распространить его в прессе? Да, но проблема в том, что у нас его нет. Что значит «у вас его нет»? Удивленно переспросила Мирон. Ровно то, что я сказал. Мальчик не... Он плохо ее помнит. Агент Спенсер сделал нецензурный и плохо переводимый жест бедрами и одними губами произнес какую-то пошлость. Миллер нахмурился и покачал головой. «И что вы намерены делать? Что еще вы будете делать в ближайшие 3 дня?» «На этом все, мисс Трикс. Больше нет никакой информации. На пленке нет отпечатков, никто ничего не видел, кроме мальчика, который не помнит лица женщины. Команда ищет информацию об обоих с таким рисунком, но качество настолько плохое, что это могут быть любые цветочные обои. Они также выясняют тип деревянного дома, возможно, это что-то редкое и необычное, что поможет нам выяснить, где он был продан, и в конечном итоге найти Киру, но эта задача для гораздо большей команды, чем у нас есть на данный момент. Из-за этого, бедолаги, мое начальство очень настороженно относится к этому делу, а с учетом того, что мне помогают только 3, а у меня есть только 1 неделя, дело снова зайдет в тупик. Они правда не собираются выделять на это больше ресурсов? Недоверчиво уточнила Мирон. Даже по телефону в ее голосе слышалась сталь. Мисс Трикс, дело сложнее, чем кажется. Вы знаете, сколько детей ежегодно пропадает в одном только штате Нью-Йорк? Прямо сейчас у нас есть более 100 открытых дел о пропавших детях, о которых мы вообще ничего не знаем. И это только те дела, которые расследуют уже более года.